После занятий Элла Георгиевна Лукьянова попросила своего ученика, Ермакова Константина Васильевича, остаться на несколько минут в аудитории. Когда все остальные учащиеся, задав ей множественные вопросы, покинули помещение, она обратилась к Ермакову. «Я хотела у вас, Константин, попросить совета, как у юриста». «Я вообще-то не юрист, а старший лейтенант милиции, Элла Георгиевна», с улыбкой отозвался он. Эта улыбка ей не понравилась. Она была чересчур приторной. Бледные губы белобрысого Ермакова показались мокрыми и скользкими. Глубоко посаженные глаза смотрели на преподавательницу с выражением «наконец-то», торжествующе и удовлетворенно. Видимо, он решил, что женщина откликнулась на его молчаливое заигрывание. Элле хотелось бы его разочаровать, но нужно было продолжать изображать симпатию. Она ответно улыбнулась и начала говорить снова. «И тем не менее, вы должны знать Уголовный кодекс лучше меня, не так ли? Вы ведь его наверняка изучали в своем учебном заведении». «Ну, свой раздел, конечно, знаю неплохо. Остальное без тонкостей. Я из патрульно-постовой службы. А что вас интересует, Элла Георгиевна?» «Это что вас интересует?» В его устах прозвучало так, будто он уже был уверен, что на самом деле преподавательницу интересует вовсе не Уголовный кодекс, а его собственная бледная, мокрогубая персона. Элла Георгиевна вздохнула и в общих чертах изложила свое дело. Дмитрий Архипов, которого она называла незнакомым негодяем, в ее рассказе выглядел отъявленным мерзавцем, напавшим на Ивана из хулиганских побуждений. «От 2 до 5», – сразу среагировал Ермаков. «Неплохо», – протянула она. «А если, к примеру, решать, что он действовал, как там говорят, в состоянии аффекта?» «Все равно от 2 до 5». «А если нанесение тяжких телесных повреждений с особой жестокостью, то могут до 15 припаять». «А можно расценить действия этого человека как покушение на убийство?» «Ну, это надо будет доказать». При этих словах Ермаков посмотрел на Эллу Георгиевну так выразительно, что она тотчас поняла, при определенных действиях с ее стороны он может помочь ей с доказательствами. «То есть вы», – осторожно начала она, – «То есть я же вам сказал, что работаю в патрульной службе, вы понимаете? В патрульной. То есть вы вполне могли идти или ехать мимо», предположила она. «Ну, смотря в каком районе случилось это происшествие». Ермаков смотрел на свою преподавательницу так масляно-вожделенно, что она поняла, район тоже может быть каким угодно, если она... «Но мне хотелось бы, чтобы не требовалось заявление от мужа», сказала Элла, смотря лейтенанту прямо в глаза, хотя очень хотелось взгляд отвести. «А что такое? Он не в состоянии написать?» То есть Ермаков лукаво улыбнулся. «Нанесение тяжких телесных было произведено с особой жестокостью?» «Ну, допустим», промямлила Элла, хотя дело было в другом. «Она не может сказать Ванечке об Архипове. Она не может ему напомнить, а потому он никогда не напишет такого заявления». «Тогда нужна будет справка из медицинского учреждения о том, что ваш муж в связи с увечьем, которое ему нанесли, не способен к написанию заявления. Вы можете организовать такую справку?» Взгляды, которые старший лейтенант патрульно-постовой службы продолжал бросать на Эллу Георгиевну, красноречиво говорили о том, что для него и подобные справки – пустяк. «Сколько?» – спросила Элла, пытаясь дать ему понять, что рассчитываться с ним она собирается исключительно при помощи денежных знаков. «Вы имеете в виду покушение на убийство и необходимые в случае этого обвинения документы?» Голос старшего лейтенанта стал обволакивающим и интимным. Элла заставила себя думать, что никакого интима нет. Между ними просто происходит приватная беседа. Ермаков дает ей голосом понять, что все останется только между ними. И она ответила одним словом. «Да». Ермаков как-то стыдливо опустил белесые ресницы, облизал и без того мокрые губы и сказал. «Дорого, Элла Георгиевна, убийство – это вам не фунт изюма». «Ну, а если не убийство? Если, как вы говорите, от 2 до 5?» «Ну, это, конечно, дешевле, но не так, чтобы очень». «Я еще раз спрашиваю, сколько?» «Ну, не менее недельки». «Не понимаю», – проговорила Элла, хотя все понимала с самого начала. «Что же тут непонятного?» – осклабился старший лейтенант и стал ей еще более неприятен, чем раньше. «Вы – красивая женщина, очень красивая, а я – мужчина, в самом, так сказать, соку. И вы не могли не заметить, что нравитесь мне, не так ли?» Элла нервно дернула шеей и ничего не ответила. «Конечно, заметили», – вместо нее ответил Ермаков. «Я видел, что вы замечаете. Вы ведь поэтому ко мне и обратились». Он бросил на нее очередной похотливый взгляд и опять добавил. «Не так ли?» Элла обратилась к Ермакову только потому, что он был единственным представителем правоохранительных органов из всех тех, кто на данный момент занимался на курсах английского языка. Но говорить ему об этом было бессмысленно. Она несколько склонила голову в некоем подобии согласия, и он мог думать что угодно. В конце концов, ей важен результат, а не то, что какой-то Ермаков подумает. «Что вы подразумеваете под неделькой?» – спросила она. «Я хочу, чтобы вы встретились со мной не менее 7 раз», – уже прямым текстом ответил он. «Можно все дни недели подряд, можно, так сказать, в рассрочку. Я же понимаю, что у вас семья, травмированный муж и все такое. А потому на ваше усмотрение, Элла Георгиевна». Ермаков в очередной раз так смачно произнес ее имя-отчество, что Элле захотелось его придушить. Еще ей хотелось прибольно щелкнуть его по слегка задранному вверх носу. Куда, мол, суешь его, смехотворный старлей? Вместо этого она в последней надежде спросила. «А конвертируемой валютой не берете?» «У меня хватает клиентов, которые платят мне этой самой валютой», – усмехнулся он, и Элла спросила его, как говорится, несколько не в тему. «Скажите, Константин, а зачем вам английский? Да на таком серьезном уровне». Старший лейтенант улыбнулся еще шире и, как ей показалось, гаже, а потом с удовольствием ответил. «Мне предложили место охранника в одном, ну, в общем, отеле. А там интуристы и все такое. В общем, условия поставили. Или язык, или хрен тебе вместо отеля. Вот и парюсь». «И там, значит, тоже будет полно конвертируемой валюты?» – предположила она. «Правильно мыслите, Элла Георгиевна», – радостно отозвался он. «Да чего же имя у вас красивое, звучное? Знаете, в детстве я обожал книжку про волшебника изумрудного города. Там добрую волшебницу звали Стеллой. На картинке она была изображена необыкновенной красавицей в розовом платье с маленькой коронкой на голове и волшебной палочкой в руках. С тех пор для меня это имя нечто...» Он закрыл глаза, смешно втянул голову в плечи и потряс ею так, что его пухлые щеки розовыми мешочками болтыхнулись из стороны в сторону. Выразить то, что для него означало имя волшебницы, он так и не смог, а потому перешел к другому вопросу. «Да, вот как. А вас зовут Эллой. Почти так же. Вы еще красивее, чем волшебница на картинке». У Эллы свело скулы от отвращения к розово-щекому любителю детской книжки. Она лихорадочно соображала, принять ли ей предложение Ермакова или послать его ко всем чертям. Конечно, все ее естество протестовало против того, чтобы иметь любые дела с этим сладким старшим лейтенантом, не говоря уже об интимных. Но Ванечка... Ванечка стоил любых жертв с ее стороны. И если уж она решила засадить Архипова без ведома мужа, то... «Позвольте я подумаю надо всем тем, о чем мы с вами сейчас говорили», с достоинством произнесла Элла, поднявшись из-за стола. «Ермаков должен удалиться, а она все еще раз хорошенечко взвесить». «Конечно, конечно», – согласно закивал будущий охранник отеля и тоже вскочил со своего места. Элла не могла не отметить, что в отличие от маловыразительного лица, рост и фигура у него были очень даже хорошими. Оно и понятно. В охранную службу отеля не возьмут замухрыжного мозгляка. Что ж, может быть, он хоть любовник хороший. Она покачала головой почти в том же стиле, как это только что делал Ермаков, вспоминая о волшебнице Стелле. Элла была зла на себя. Какие ужасные мысли лезут ей в голову в то время, когда Ванечка... Хотя это все и будет для Ванечки, если, конечно, будет. От Мити пахло чужой женщиной. Нет, не духами или дезодорантами, а просто женщиной. Чужой. У него даже несколько разгладилось лицо, которое последнее время постоянно было сморщено гримасой то боли и неудовлетворенности, то тупого бессилия. Даша постоянно спрашивала себя, не ревнует ли она мужа. Выходило, что ревнует. Несмотря на то, что постоянно думает о Ване, ей неприятно оживление на Митином лице. Что-то он слишком быстро утешился, клялся в любви, а сам, как только подвернулся удобный случай, так и... А, собственно, чего она хотела? Неужели ей нужно, чтобы он постоянно терся возле нее и говорил о своей любви? Нет, этого ей тоже не надо. Даша никак не могла сообразить, чего же тогда ей надо. Но зато четко понимала, что должна. А должна радоваться тому, что у мужа, которого она обманула и предала, все хорошо. Это же здорово, что он не в тоске, не в депрессии, что не заболел с горя, не запил, а также не пытался наложить на себя руки. Если бы он что-нибудь подобное удумал, Даша не смогла бы даже думать о Ванечке. Она, преступная неверная жена, вынуждена была бы пренебречь собой и заняться Митей. Он достоин того, чтобы она не оставила его одного в тяжелой ситуации. А поскольку с Митей все в порядке, она имеет полное право подумать о себе. Жена Лукьянова недвусмысленно дала Даше понять, что ей лучше держаться от Ванечки подальше. Она и держится, но вовсе не потому, что ей так велела Элла. Даша решила последовать совету своего случайного знакомого, программиста Григория Осипчука. Она держит паузу, проверяет, насколько стал важен для нее Ванечка. По всему получается, что очень важен. Она хочет быть с ним. Она не может забыть того вечера в парусе. Давно замужняя Даша никогда в жизни не была так счастлива, как женщина. Нет, Митины действия в постели, конечно, тоже приводили ее к удовлетворению и разрядке, но... В общем, ей все время казалось, что происходящее между ними как-то не очень правильно, потому что некрасиво, слишком цинично и напоказ. Митя любил, чтобы все было при свете, а Даша стеснялась. Ей всегда хотелось прикрыться, а муж, наоборот, никогда не стеснялся своей наготы и использовал любой удобный случай, чтобы сдернуть с Даши одежду. Ванечка был совсем другим, без Митиной резкости и торопливости. Он не спешил, он смаковал каждое мгновение. Они стали с Дашей близки при задернутом парусом окне в легкой, невесомой полутьме. Лукьянов не старался получше разглядеть лежащую перед ним обнаженную женщину. Он смотрел ей в глаза, говорил красивые, нежные слова, на которые Митя вообще был не мастер. Кроме слова «люблю», Дашин муж не знал ни одного другого. Ванечка не распинал Дашу на постели. Он именно любил. Да, именно так любят. Именно таких отношений хотят, когда говорят «займемся любовью». Не сексом, любовью. Даша помахала рукой дочке, устроившейся у окна автобуса, который через несколько минут должен был увезти детей в летний оздоровительный лагерь на Финском заливе под ласковым названием «Жемчужинка». Как хорошо, что Юлька весела. Вон, как заливисто хохочет и тоже машет ей ответной рукой. Конечно, девочка рада уехать из дома, где даже воздух стал наэлектролизован, густ и почти непригоден для детского дыхания. Даша слышала, как Юлька, прощаясь с отцом, который не мог ее проводить из-за срочной работы, громко шепнула: «А когда я вернусь, все будет как раньше? Правда, папочка?» Разумеется, папочка ответил: «Конечно, все будет хорошо. Ты, главное, отдыхай там на полную катушку». Автобусы тронулись, увозя детей отдыхать на полную катушку. Юлька подскочила со своего места и чуть ли не наполовину высунулась из открытого окна, посылая матери воздушные поцелуи. Даша закричала ей приличествующие случаю слова: «Не высовывайся, отдыхай, будь осторожна, мы будем тебя ждать». Когда автобусы один за другим скрылись за углом детского дома творчества, который патронировал лагерь «Жемчужинка», Дашины плечи опять уныло опустились. Она с трудом держала их расправленными все время последних Юлькиных сборов, прощания и отхода автобусов. Теперь незачем себя насиловать. Даже с матерью Юлькиной подружки Танечки Даша не приятельствовала, а потому держать форму перед ней не собиралась. Она сухо попрощалась с женщиной, которая явно хотела с ней обсудить лагерные проблемы, и быстрым шагом пошла к автобусной остановке. В лагере «Жемчужинка» Даша была уверена. Юлька ездит туда каждый год и всегда возвращается в полном восторге, загорелая и поправившаяся на парочку килограммов. Нет смысла это обсуждать с кем бы то ни было. Перед Дашей во всей своей простоте и одновременно величии в полный рост стал мучительный вопрос – что делать? Другой русский национальный вопрос – кто виноват? – уже был ею решен. Во всем случившемся виновата, конечно же, она, а потому ей и принимать решение. Пожалуй, единственно правильным будет развод с Митей. Да, развод. Вне зависимости от того, как будут развиваться ее отношения с Лукьяновым и будут ли развиваться вообще, с Митей надо расстаться. Скорее всего, он уже не будет этому противиться. Даша ни за что не станет спрашивать у него о той женщине, которая у него появилась. У нее больше нет прав на Митю. Собственно говоря, у нее вообще ни на кого нет прав. Даша выскочила из автобуса и вместо того, чтобы пойти к дому, повернула вдруг к станции метро. Она сначала быстро шла, а потом даже побежала, задевая прохожих локтями и молотя, кого придется с сумкой, болтающейся на плече на длинном ремешке. Только бы не передумать, только бы не спасовать перед внутренней силой и убежденностью в своей правоте Ванечкиной жены. Она, Даша, непременно должна увидеть Лукьянова и расставить, наконец, все точки над «и». Он должен знать все. Никто не имеет права красть у него воспоминания, даже любящая жена. И дело Вани решать, с кем ему оставаться. Даша с достоинством примет его отказ от нее, но выбор должен оставаться за ним, а не за его женой. Даша бежала по вестибюлю метро, а потом по эскалатору и мучительно томилась в бездействии в вагоне электрички. Она стояла у стеклянных дверей и вглядывалась в летящую перед глазами тьму. Только бы не думать ни о чем таком, что может изменить ее решение. Только бы не отступить, сейчас или никогда. У Даши было такое сумасшедшее лицо, что ее даже никто не посмел остановить, когда она ворвалась в отделение не только без сменной обуви, но даже и без синих больничных бахил. Ее сейчас вообще никто не сможет остановить. Лучше Лукьяновой Элле не попадаться сейчас ей на пути. Даше плевать на Эллу и на ее любовь к мужу. У нее тоже любовь. И такая, что... Ваня! В полной растерянности проговорила Даша, когда увидела худенькую бледную старушку, лежащую на месте Лукьянова. Сидящая рядом с ней тучная, увешанная золотом женщина, с трудом повернула к Даше короткую, толстую шею и спросила. «Вам кого?» «Мне. Тут лежал мужчина. Иван Лукьянов». «Не знаю никакого Лукьянова. Моя мама тут уже третий день. Спросите, девушка, в справочном». Девушка ничего больше ни у кого не могла спросить. В ней будто переключили режим, как в стиральной машине. Вместо бешеного отжима на деликатный режим – валяние. Ее движения резко замедлились, в глазах поплыло. Зычно крикнула в коридор женщина в золоте, которая вынуждена была оторваться от своей мамаши и подхватить Дашу под локоток. «Человеку плохо! Где вы все, медики недоделанные?» К их живописной группе подскочила медсестра, которой позолоченная женщина принялась пояснять. «Понимаете, она приходит, а тут моя мама, а я сижу, а у нее, видно, тут кто-то лежал. Неужто так плох был? Умер, поди!» «Что вы такое говорите, женщина?» – возмутилась медсестра. «Никто не умирал, а того мужчину, что тут лежал до вашей матери, выписали. Жена настояла, сказала, что дома ей за ним ухаживать легче. А вам, девушка, я сейчас успокоительного принесу». Обратилась она к Даше. «Вы бы пока присели. А вам, женщина?» Медсестра сукаризной посмотрела на женщину в золоте. Стыдно должно быть так пугать посетителей. Но Даше не нужно было успокоительное, потому что никакое успокоительное успокоить ее не могло. Все кончено. Элла увезла Ванечку домой. Она, Даша, даже не знает, где они живут. Да если бы и знала, разве она посмеет явиться к ним домой, где дети, где... Это здесь, в больничной палате, она могла на что-то рассчитывать, а дверь собственной квартиры Элла запросто захлопнет перед Дашиным носом. Имеет полное право. Даша поднялась с кожаного диванчика, на который ее усадили, и пошла в сторону выхода из отделения. Послала ей вслед тучная женщина. «Куда? Сейчас лекарства принесут!» Дашу не интересовало лекарство. Вечером, когда Митя пришел с работы, Даша выпалила ему, не дав умыться и переодеться. «Нам надо развестись!» Митя посмотрел на свои руки, зачем-то потер их и спросил. «А Юлька?» «А что, Юлька? Ты не представляешь, с какой радостью она от нас уехала!» Она еще не все соображает, но жить в создавшейся атмосфере ей очень тяжело. А ты будешь с ней общаться. Я не собираюсь этому препятствовать». «Вот так, да?» – зло выплюнул ей муж. «А с чего ты взяла, что я отдам тебе дочь?» «Не понимаю», – жалко пролепетала Даша. «Чего же тут непонятного?» Митя говорил с незнакомой ей жесткой безапелляционностью. «С чего ты взяла, что суд оставит Юльку тебе? Может быть, она будет жить со мной, и именно я не буду препятствовать вашим встречам. А захочу, так и буду препятствовать. Как тебе такой расклад?» «Что ты такое говоришь, Митя?» – ужаснулась она. «Я дело говорю. Суд вполне может отдать дочь мне, потому что именно ты разрушила нашу семью, именно ты имеешь связь на стороне. Именно ты забывала при этом о дочери, а не я. Разве не так? Разве не ты притащилась после вашего свидания глубоким вечером? Ты ведь даже не подумала, что в твое отсутствие делает Юлька. Я пришел с работы, а она сидит у окна на кухне, сжавшись, как испуганный зверек, и твердит одно: «Наша мамочка пропала, наша мамочка пропала». А наша мамочка в это время предавалась пошлейшему блуду». «Зачем ты так, Митя?» прошептала Даша и тяжело осела на диван. «А как я должен себя вести?» прогремел Архипов, который распалялся все больше и больше. «Хочешь, чтобы я вытер тебе слезки и за ручку отвел к Лукьянову, мол, любите друг друга, плодитесь и размножайтесь? Черта с два! Хочешь развода? Да пожалуйста! Думаешь, я не найду другую женщину? Думаешь, буду у тебя в ногах валяться? Не дождешься! Навалялся уже! Хватит! Завтра же идем подавать заявление. Специально с работы отпрошусь, чтобы потом с размахом отпраздновать это событие». «Митя!» – в отчаянии вскрикнула Даша и бросилась к нему. Она не знала зачем. Ей было страшно. Вся ее жизнь разваливалась на глазах. Она не могла отказаться от дочери, даже ради Ванечки. Архипов схватил ее за запястье и отбросил от себя обратно на диван. Даша очень больно ударилась локтем об угол стоящего рядом книжного шкафа, а он, выдохнув «Эх!», вылетел из квартиры. После того, как Юлька однажды 3 часа прождала родителей в обнимку с мусорным ведром перед захлопнувшейся дверью, Митя поставил такой замок, который захлопнуться не мог, в принципе. Его можно было только закрыть, повернув рычажок. Даша понимала, что дверь сейчас открыта нараспашку. Через ничем не прикрытый проем из их квартиры сейчас уходило последнее тепло их с Митей семейного очага. Константин Ермаков, старший лейтенант милиции, готовящийся стать охранником 5-звездочного отеля, поправил новое покрывало, которым застелил не менее новое постельное белье на раскинутом на полкомнаты диване. Вроде бы все было в порядке. Рядом с диваном на сервировочном столике стояли ваза с бордовыми розами, шоколадные конфеты в яркой праздничной коробке, блюда с разнообразными фруктами, 2 тонкостенных пузатых фужера и непочатая бутылка дорогого коньяка без звездочек, зато с иностранной надписью с золотом по малиновому полю этикетки. Не на английском. Черт знает, на каком языке. Плевать, без разницы. Лучше настоящего армянского или дагестанского, все равно коньяков нет. Эту бутылку он для Шику купил, для Эллы. Она в прошлый раз отказалась, а он потом сам всю и выцедил. Очень неплохо себя в тот момент чувствовал. Смаковал дорогой напиток, густо медового цвета, и вспоминал обнаженные прелести преподавательницы английского. То, что она преподавательница, особенно волновало его кровь. Когда Костя Ермаков учился в старших классах общеобразовательной школы, русский язык с литературой у них преподавала молодая девушка, недавно окончившая институт. Все ребята их класса, разумеется, были в нее влюблены. Одноклассницы уже никого не волновали, потому что по сравнению с Ольгой Викторовной были соплячками. Им что? Им по 17, многим еще не стукнуло, а Ольге Викторовне уже за 22 перевалило, и была она в самом соку. Чуть ли не каждый из Костиных одноклассников так или иначе подкатывал к молоденькой учительнице, а потом хвалился перед друзьями победы над ней, смачно описывая, какая у русички грудь, бедра и все остальное прочее. Костя никому из них особенно не верил, но об Ольге Викторовне тоже мечтал. Вместо того, чтобы думать на уроке о сложно подчиненных предложениях, он представлял, как расстегивает на учительнице полосатую блузочку, задирает узкую черную юбку, как потом она сама раздевается перед ним окончательно, и они отдаются друг другу на изрисованном рожами столе кабинета литературы. А дружбаны будто бы смотрят на них сквозь застекленные прозрачные двери и жутко завидуют. Само собой разумеется, что Ольга Викторовна так и не разделась ни перед Костей, ни перед другими его одноклассниками, а очень скоро вышла замуж за огромного физкультурника Филимонова Сергея Владимировича. Ермаков стал опасаться даже мечтать о ее скрытых все теми же блузочками и юбками прелестях, поскольку у Сергея Владимировича были очень огромные кулаки и чересчур крутой нрав. Но с той самой школьной поры самым любимым порно Ермакова стали те фильмы, где секс происходил между учительницами и учениками. Он прямо-таки балдел от этого. Элла Георгиевна Лукьянова ему понравилась сразу, как только он пришел на первое занятие курсов английского языка. Она чем-то напоминала русичку Ольгу Викторовну. Была такой же стройной, темноглазой и крупногубой. Вместо юбок Элла Георгиевна, как и многие нынешние женщины, предпочитала носить брюки, но блузочки обожала. Не безликие трикотажные джемперочки, а именно блузки на пуговках, которые наверняка каждому мужику хотелось на ней расстегнуть. Во всяком случае, Костя Ермаков поначалу с трудом отводил глаза от небольшого, но красивого бюста преподавательницы. Потом отводить перестал. Что плохого в том, что она ему нравится, как женщина? Пусть знает. Когда Элла Георгиевна попросила его остаться в аудитории, у Ермакова аж взмокли ладони. Неужели она заметила его знаки внимания и хочет на них откликнуться? А иначе, зачем он ей нужен? Способности к языку у него неплохие, а потому хвостов нет. Впрочем, если бы и были, то что? За свои кровные, немаленькие денежки, что платит за курсы, он имеет право вообще не учиться, а только приходить поглазеть на прекрасную преподавательницу. Сначала Костя, конечно, огорчился, когда выяснилось, что вовсе не его мужское обаяние подействовало на Эллу Георгиевну, но быстро сообразил, каким образом можно получить от нее то, о чем ему давно мечталось. Конечно, она может отказаться, но это вряд ли. При ее-то проблемах Костя сразу понял, что преподаватель Лукьянова говорит ему далеко не все, что дело гораздо серьезнее, чем она хочет это представить. Скорее всего, ее собственный муженек затеял драку, а она хочет повернуть все так, будто на Лукьянова напали. Что ж, для него, Кости Ермакова, нет ничего невозможного. Он, можно сказать, с детства в органах, сначала в ЮДМ, то есть в юных друзьях милиции, потом в средней школе милиции, потом в высшей. Он не майор до сих пор только лишь потому, что ему плевать на звания и звездочки на погонах. Он Он уже давно замыслил из Ментуры свалить, местечко только теплого ждал. Вот оно, кстати, пятизвездочное, уже почти у него в руках. И прекрасная женщина в них же. Первую встречу, которая произошла 2 дня назад, Костя не стал говорить о деле, и Элле Георгиевне рта раскрыть насчет избитого муженька не позволил. Вежливо, конечно, чтобы не обиделась и не ушла. Но правду врезал, сказал, что сначала надо проверить, что да как. Мало ли, друг другу не подойдут, тогда и о деле нечего вспоминать. Элла Георгиевна подошла по всем статьям. Прямо-таки осуществилась великая мечта юности. Старший лейтенант дрожащими пальцами расстегивал блузочку, будто бы на груди вожделенной русички Ольги Викторовны. А Ольга Викторовна, то есть Элла Георгиевна, смущалась, как и должна была смущаться учительница перед учеником. Что там говорить, он и сам дрожал. Черт знает от чего. Адски дрожал, когда добрался, наконец, до обнаженного тела в усмерть желанной женщины. То, что она не помогала ему, а лежала перед ним бревно-бревно, тоже было здорово. Это означало все то же, что ей неловко перед учеником, она стыдится, но хочет его так же, как и он ее. И уж Костя постарался. На деле применил все знания, которые почерпнул из порно-сайтов великого интернета. Хорошие там учителя. Конечно, эта Эллочка так и намеревалась отлежать бревном, мол, все это делает исключительно ради мужа. Но потом уже ничего не могла с собой поделать. Костя чувствовал, как разогревалось ее тело, видел, как она сжимала зубы, чтобы не застонать от восторга. А он продолжал делать свое дело, то есть разжигать в женщине первобытную страсть. Она-то думала, что он по-быстрому удовлетворится и отпустит ее на все 4. Не на того напала. Ему так неинтересно. Все это у него уже 100 раз было. И он добился того, чего хотел. Тело преподавательницы билось у него в руках в бешеных конвульсиях. Она уже себе не принадлежала. Она принадлежала только ему. Когда все было кончено, она не хотела поднимать на него глаза. Еще бы. Вляпалась. Хотела всего лишь перетерпеть близость с ним, как неизбежное зло, а получила удовлетворение по полной программе. Он бесцеремонно поднял ее лицо за подбородок, заглянул в глаза и сказал: «Только не вздумай врать, что тебе не было хорошо. Тебе ведь было хорошо?» Глядя в его глаза, она не смогла сказать неправду. Она попыталась перевести разговор в другую плоскость. «Это все равно ничего не значит, потому что...» «Это значит только то, что я отличный любовник. Разве нет?» Перебил он Эллу Георгиевну, и она опять не смогла сказать «нет». Она молча высвободила лицо из тисков его пальцев и начала быстро одеваться. Ермаков ей не мешал. Пусть уходит. Она непременно придет еще раз, и уже трудно будет сказать, ради кого больше. Ради мужа или же самого Кости. Элла Георгиевна должна была прийти с минуты на минуту. Ермаков нервно ходил по квартире. Придет? Не придет? Придет? Не придет? Черт, он готов послать к чертям собачьим 5-звездочный отель и остаться на всю жизнь старшим лейтенантом милиции, лишь бы эта женщина продолжала приходить к нему. Пусть ради мужа, все равно, лишь бы приходила, хоть иногда. От звонка в дверь Костина сердце забилось в таком бешеном темпе, как при вызове в кабинет стоматолога. У него опять вспотели ладони. Надо же, что с ним делает эта женщина? А вдруг это не она? И все же пришла именно эта женщина. Она вошла в коридор и теперь смотрела на него мучительно краснее. Красней, красней, милая. Это именно то, что ему, Косте, и хотелось бы видеть. Он подошел к Элле и положил обе руки ей на грудь. Она осторожно отвела их от себя и сказала: «Сначала о деле. По-моему, вы в прошлый раз удостоверились, что вам все, ну, подходит». «Эллочка, но почему опять на «вы»? Или мы не свои люди?» – фамильярно спросил он, обнял ее за плечи и повел в комнату. Плечи женщины были каменными. Ермаков чувствовал, что она борется с собой. Ей очень хотелось сбросить его руку, но она боялась таким образом навредить делу. А еще она наверняка боялась второй раз против собственной воли впасть в чувственный транс. «Ничего не выйдет, красавица. Впадешь, как миленькая. Или он, не Костя Ермаков, великий любовник». «Послушайте, Костя», – начала она, и в ее голосе он явственно услышал сдерживаемые слезы. «Зачем вам меня мучить? Вы же обещали помочь. Я плачу, как могу, а вы...» «А я хочу, чтобы ты платила не с мукой, а с удовольствием. Разве же это плохо?» Он притянул женщину к себе и шепнул в ухо. «Разве плохо, что я не насильник? Пусть я вынудил тебя заняться со мной сексом, но пусть это будет для тебя радостью». Элла всхлипнула и закрыла лицо руками. Это тоже понравилось старшему лейтенанту. Как же ему нравится успокаивать ее, будто маленькую девочку. Костя ласково погладил женщину по волосам, потом по судорожно сведенным плечам, провел ладонями по ее стройному стану. Здорово! Как он и просил, она пришла в юбке, в узкой и удлиненной, чтобы не так-то просто было добраться до того, что скрывается под ней. Но он все равно доберется, и она перестанет плакать. Или не перестанет, но слезы будут другими. «Не надо!» – всхлипывала она. «Ну, не надо! Давайте сначала поговорим. Я не могу так!» «Можешь!» – интимно шептал ей Ермаков. «Ты сейчас все сможешь. Ты забудешь, что пришла по делу!» Юбка задиралась все выше и выше. Он целовал стройные, уже чуть загорелые ноги Эллы с узкими щиколотками, поднимаясь все выше и выше. Вот она уже не так громко всхлипывает. Вот уже и не всхлипывает вовсе. Вот ее тело содрогнулось, но вовсе не от того, что она опять вспомнила о муже. Через пару минут она вообще ни о чем не сможет думать. Ага, ее руки вцепились в его волосы. Да на здоровье. Ему не больно, ему приятно. А уж ей-то как приятно. Ей фантастически хорошо. Она уже не может себя контролировать. Эллочке, конечно, не хотелось этого, но ее тело уже само льнет к его губам. А ему только этого и надо. Ай да женщина! Да в ней же дремлет сумасшедшая страсть, бешеные инстинкты. Видать, мужик-то у нее хреновый. Небось и не догадывается, на что его женщина способна. «Вот видишь, как все хорошо получилось», – сказал Ермаков, между словами покрывая чуть влажное и слегка еще подрагивающее тело Эллы Георгиевны мелкими поцелуями. «А ты боялась. А в следующий раз будет еще лучше, если и ты постараешься». «В каком смысле?» – удивилась она, что Косте тоже понравилось. «Раз спрашивает, значит, интересуется. А на интересе можно очень далеко зайти». «В прямом», – улыбнулся он. «Я из кожи вон лезу, чтобы доставить тебе удовольствие. Ты тоже можешь для меня постараться». «Как это?» «Так это. Как я для тебя, так и ты». «Нет, я не могу. Я не для этого. И вообще, давай наконец поговорим о том, ради чего я прихожу сюда». Ему хотелось сказать, что она приходит к нему не только ради мужа. То есть первый раз, конечно, пришла ради него. А сегодня уже наверняка ждала его Костиных прикосновений. И эта юбка могла бы и в джинсах прийти, мало ли чего он просит. Могла бы сказать «бери, что дают», но переоделась и хныкать сразу перестала, как только он кое-чего коснулся. В общем, он мог бы, что называется, припереть ее к стене, но не стал. Она ему нравилась, очень нравилась. Пусть считает, что приходит ради мужа, ему все равно. Жаль, что по договору осталось всего 5 встреч. Он готов быть с ней вечно. Да что там, он готов жениться на ней, если бы она не была замужем. А, собственно, почему он должен сажать обидчика ее мужа? Может быть, есть смысл сделать наоборот, взять да и упрятать подальше ее Лукьянова? Хорошо, не интимным, а уже деловым голосом спросил Костя. Говори фамилию того, кто напал на твоего мужа. Как мне показалось, ты ее знаешь. Да, да, конечно, торопливо начала Элла, застегивая непослушными пальцами бюстгальтер. Его фамилия Архипов, Дмитрий Архипов. Отчество не знаю. «Архипов, Архипов», — повторил он, хмыкнул и повторил еще раз. «Дмитрий Архипов». «Что, знакомая фамилия?» — догадалась Элла. «Ты не поверишь, но у моего соседа по площадке такая же фамилия, и зовут его Дмитрием, Димкой. Надо же, какое совпадение!» «Вполне возможно, и фамилия, и имя очень распространенные». «Да, а еще, ты что-нибудь о нем еще знаешь? Раз фамилия тебе известна, значит, он не незнакомец, который невесть зачем придрался к твоему мужу, так?» «Допустим», – растерялась Элла, но тут же взяла себя в руки и уже твердым голосом сказала. «Я кое-что о нем знаю, но мало». Ермаков внимательно посмотрел на сидящую перед ним женщину. Да, когда он встречался с Эллой Георгиевной на курсах, она производила впечатление сильной натуры. Она расквасилась перед ним только лишь потому, что против воли вынуждена была изображать покорность. Сейчас она уже собрала свою волю в кулак и даже не замечает, что по-прежнему полураздета. Ей уже надо решать другие вопросы, и она похожа наконец-то в своей тарелке. Костя покусал губы, а нужна ли ему такая волевая особа? Ему нравилась ее покорность, нравились слезы. На кой черт ему мужиковатая баба? «Ну, и что ты о нем знаешь? Он работает на каком-то заводе. У него есть дочка, жена, в общем, Дарья». «Дарья?» Костя подскочил с дивана, пробежался к окну и вернулся к Элле. «Дарья, говоришь? Так у моего соседа жена как раз Дашка. То есть ты хочешь сказать, что...» «Я ничего особенного не хочу сказать. Возможно, это просто совпадение». «Ничего себе совпаденьице! Впрочем, погоди!» Костя бросился к шкафчику мебельной стенки и, изрядно покопавшись в нем, вытащил альбом в переплете из голубой искусственной кожи, стесненный золотом надписью «Выпускники средней школы номер» и открыл его перед Эллой. «Посмотри!» – начал он, переворачивая толстые картонные листы с фотографиями, прослоенными белой папиросной бумагой. «Это наш класс!» «Мы с Димкой Архиповым всю свою жизнь прожили в этом доме, учились в одном классе». Наконец он остановился и ткнул пальцем в лицо молодого человека. «Вот, взгляни, это мой сосед, Дмитрий Архипов. Он даже не слишком изменился, заматерел разве что». Элла Георгиевна с опаской посмотрела на фотографию. По ее болезненно дрогнувшему лицу Ермаков понял, что она этого Архипова узнала. «Так», – протянул старший лейтенант и с большим интересом окинул взглядом женщину, будто бы она только что вошла к нему в квартиру, а он никогда до этого ее не видел. «Говоришь, значит, что Димас настучал по кумполу твоему Лукьянову и позорно скрылся с места происшествия?» «Я не говорила, что он скрылся», – прошелестела Элла. «Но ты говорила, что он ударил твоего мужа из хулиганских побуждений». «И что?» «Да я сразу понял, что-то здесь не так. Откуда бы тебе знать фамилию случайного прохожего? А если он не случайный, значит, у него была причина ударить твоего мужа. Или, может быть, все было наоборот, а?» «Как это наоборот?» «Так это. Твой муж полез драться к Архипову, а силы не рассчитал. У Димаса такие кулачища, что, в общем, лучше к нему не лезть без особой надобности». «И что же у твоего Лукьянова за надобность была?» Элла, уже надевшая юбку и блузку, гордо выпрямила спину и сказала, глядя в глаза Ермакову: «Клянусь, чем хочешь, что драку начал Архипов. Мой муж, думаю, вообще никогда в жизни не дрался и даже не знает, как это делается». «И ты такого хлюпика любишь?» – усмехнулся он, но ответить не дал, потому что как-то вдруг сам все понял. «То есть он у тебя под каблуком, да? Ты вертишь им, как хочешь, выгуливаешь, пеленаешь. Он у тебя вместо еще одного ребеночка, да?» «Все не то!» – зло выкрикнула Элла Георгиевна, и глаза ее сверкнули так грозно, что Ермаков даже слегка отпрянул. Не вцепилась бы ногтищами. Вон они у нее какие, как хорошо заточены резцы. «А что то, что между вами всеми произошло? Говори, Элла, или... или что?» Она подскочила к нему так близко, что Косте показалось, он сейчас утонет в ее расширившихся зрачках. «Ты мной пользовался, а теперь хочешь спрятаться за спину одноклассника, да? Мол, дружба превыше всего, так что ли?» «Дело не в этом», – Костя постарался ответить как можно спокойнее. «Просто я хорошо знаю Димку. Он ни за что не полез бы к твоему мужику без повода. И, видно, повод был серьезным иначе. Да ты и сама все понимаешь. А потому лучше расскажи, как все обстоит на самом деле. Может быть, я и смогу тебе как-нибудь помочь. Может быть, вовсе не обязательно судиться с Архиповым». После того, как Элла Георгиевна все-таки рассказала о причинах разборки Архипова с ее мужем, Костя надолго задумался. Конечно, он может помочь Элле посадить Димаса на пару лет, но надо ли? И вовсе не старая дружба его удерживает от решительных действий. Не такой уж он ему и друг, Дмитрий Архипов. Но его и без того жаль. Отличный мужик. И чего его Дашке надо? Как вообще эти бабенцы могут сходить с ума по Лукьяновым, которые пальцы в кулаки не умеют складывать и на ногах твердо держаться? Уму непостижимо. А если вдруг Димка сядет, а твой муж возьмет, да и все вспомнит, и все равно уйдет к Дашке? Ему даже сподручнее будет уйти, раз она окажется от Архипова практически освобожденной. Такой вариант ты не рассматривала? Рассматривала. Если ее муж потеряет свободу, она не сможет быть с Иваном. Почему ты так считаешь? Потому что видела ее и разговаривала с ней. Она не простит себе, если по ее вине с мужем случится такое несчастье. Вот так, да? Ехидно прищурился Костя. Будешь строить свое счастье на несчастье других? Только не надо мне читать мораль, отрезала Элла. Лучше говори, станешь помогать или нет? Если нет, то что? То, в общем, не видать тебе будет, Костик, твоего пятизвездочного отеля. Как это? Так это. Элла Георгиевна посмотрела на своего ученика-любовника уже с нескрываемой неприязнью. Ты не получишь нашего сертификата. За то время, пока ты будешь пристраиваться на другие курсы, место уже уйдет у тебя из-под носа. Так я же заплачу на других курсах. Пока не сдашь соответствующего экзамена, все равно не получишь нужного документа. Нынче хорошие курсы дорожат своей репутацией, а после плохих тебя и на пушечный выстрел не допустят до солидных и денежных мест. Ну ты и баба, Элка! Костя в удивлении развел руками. Ты ведь таким образом себе вообще кислород перекроешь. В смысле? Резко бросила ему Элла, и ноздри ее презрительно дрогнули. А в том смысле, что наши с тобой трогательные отношения можно истолковать и по-другому. Ты предложила мне себя, чтобы я посадил Дмитрия Архипова, то есть пыталась дать взятку. Костя басисто хохотнул. Лицо при исполнении. Всячески меня домогалась, а Архипову строила козни. Да и Лукьянов твой сам полез к Димасу. Я это запросто докажу, а? Каково? Элла посмотрела на него с самой настоящей ненавистью. Ее глаза стали мутны, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Ермаков несколько натужно рассмеялся. Женщина непростая. Ох, непростая. Неужели она так любит своего мужа? Неужели его Костю так любить нельзя? Черт возьми, а ведь хотелось бы, чтобы и его любили. Не просто раздевались перед ним и принимали его ласки. Чтобы любили. Ермаков нервно вздохнул и решил сменить тактику. Он подошел к Элле и взял ее за плечи. Она вывернулась, но он опять впился в них пальцами. «Нет, шалишь, не уйдешь». «Знаешь что?» – начал он. «А может быть, ты отпустишь своего Ивана к Дашке?» «Не отпущу!» – крикнула Элла. Лицо ее исказилось, и по нему потекли злые слезы. «Я люблю его, а ты в этом ничего не понимаешь. Тебе бы только секс, секс, секс!» «Ничего плохого в сексе не вижу», – рявкнул ей в ухо Ермаков. «Естественный процесс и очень приятный, причем обоим. Я же видел, что ты просто балдела в моих руках. И не вздумай врать, что этого не было». «Было, но любовь – это другое, тебе не понять». «Дура! Ты-то что понимаешь в мужчинах?» Костя злился и страдал одновременно. Думаешь, твой Ванька не вспомнит, что его от тебя воротило? Это он сейчас весь слабый, больной, тебе благодарный, что выходила его, не бросила. А потом, когда в силу войдет и опять с тобой спать придется, он все вспомнит, как миленький. Тело его вспомнит». С силой, которую Костя и не подозревал в ней, Элла вырвалась из его рук и, сраженная истерикой, упала на постель, в которой только что отдавалась ему. Ермаков подсел к ней и принялся гладить по дергающимся плечам. «Элла, Эллочка!» Костя вовсе не хотел говорить ей всего этого, но слова почему-то полились сами. «Расскажи ты Ивану все. Пусть сам решает, что ему делать. А если уйдет, Элла, я всегда буду рад тебя видеть. Ты не права про секс. Он еще никому не помешал. А что касается любви, то я готов. У меня никогда не было таких женщин, как ты. Мне даже ни на ком и жениться-то не хотелось. Думал, буду вечным холостяком, а баб для утехи всегда хватало. На тебе бы я женился. Вот честное слово». «Да пошел ты!» Элла опять вывернулась и собралась вскочить с постели. Он припечатал ее своим телом к смятым простыням и сказал, глядя в мокрые злые глаза: «Я готов любить тебя, Элла, твоих детей. На все, что хочешь, готов, только отпусти Ивана». Не в силах освободиться, она лишь отвернула голову в сторону от него. Глядя на стройную шею с бьющейся у ключицы голубой жилкой, Ермаков не удержался и поцеловал женщину возле уха. Та с силой дернулась, но он опять не дал ей освободиться. «Я не твой, Ванечка», – прошептал Костя. «Я могу и подраться за тебя. На куски порвать, хоть Архипова, хоть кого. И тебя любить могу еще сильней, чем только что. Ты и забудешь его, Эллочка, только не протився». И он опять принялся расстегивать на ней блузку. Она еще долго вырывалась, царапалась и бросала ему всевозможные оскорбления, но потом сдалась и даже обняла за шею. Циничный, много повидавший старший лейтенант милиции Константин Ермаков чуть не прослезился, когда Элла Георгиевна вдруг взяла да и поцеловала его сама.